Пусть землю давно не бомбят самолеты, травой заросли все траншеи и доты, но буквы все так же видны из гранита. Никто не забыт, и ничто не забыто. Александр Карпенко. Поговори со мной, трава. Скажи мне, где берешь ты силы? Меня ведь тоже так косили, что отлетала голова. Скажи, подружка, как дела? Какие ветру снятся дали? Меня ведь тоже поджигали. И я, как ты, сгорал дотла. Откуда силы-то взялись? Казалось, нет нас, только пепел. Но мы из огненного пекла, как птица Феникс, поднялись. Скажи мне нежные слова. Нас ждут и праздники, и будни. Я снова молод, весел, буен. Поговори со мной, трава. Читала Мира Леонтьева. 4 года испытаний страшных. Мир павшим, ушедшим, не вернувшимся домой. Поклон тыловикам, на смену вставшим. Всем, кто победу одержал, поклон земной.